Глава 8. Обитель Солнца. Толпами, как какие-нибудь беспокойные духи, мечутся люди взад и вперед по свету в поисках каких-то особенно красивых морских или горных видов и разных других чудес природы. Европу они наводняют целыми армиями. Вы можете встретить их стада на Флориде, в Вест-Индии, у пирамид, по склонам и вершинам канадских и американских скалистых гор. Но в обители Солнца они такая же редкость, как живые динозавры. Примечание. Динозавры – группа ископаемых пресмыкающихся юрского периода. Конец примечания. Обитель Солнца, по-гавайски Халеакала. Это великолепное жилище находится на острове Мауи, и его посетило такое ничтожное число туристов, что число это можно считать за нуль. И все же я рискну утверждать, что, может быть, существуют на Земле места, такие же изумительные по красоте и величию, как обитель Солнца. Но более прекрасных и более величественных, конечно, нет. От Сан-Франциско до Гонолулу 6 дней пути пароходом. До Мауи от Гонолулу 1 день пароходом. И уже через 6 часов путешественник, если он торопится, может очутиться в Каликоле на высоте 10 032 футов над уровнем моря. У главного входа в обитель Солнца. Но туристы не являются, и Халеакала спит в своем одиноком и никем не оцененном величии. Но так как мы, обитатели Снарка, не туристы, то мы и отправились на Халеакала. На склонах громадной горы расположена ранчо, занимающая около 50 тысяч акров. В нем мы заночевали на высоте 2000 футов. На следующее утро на сцену явились высокие сапоги, седые ковбои и вьючные лошади. И мы добрались до Укулела, горной фермы на высоте 5000 футов, где по ночам необходимо одеяло, а вечером хороший огонь в камине. Укулела по-гавайски означает, собственно, «прыгающая блоха», но этим же именем называется музыкальный инструмент, напоминающий гитару. Торопиться нам было некуда, и мы провели в Укулела целый день в научных рассуждениях о влиянии высоты места над уровнем моря на показания барометра, время от времени демонстрируя наш собственный барометр, который при умелом потряхивании давал любые показания. Вообще наш барометр – самый очаровательно покладистый инструмент, который я только видел. Затем мы собирали горную малину величиной с куриное яйцо, смотрели на перерезанные чудесными пастбищами покрытые лавой склоны Халеакала и наблюдали стихийную битву облаков, сталкивающихся под нами, в то время как сверху изливалось ослепительное солнечное сияние. День за днем идет эта бесконечная борьба облаков. Укиукиу, так зовут северо-восточный муссон, с яростью налетает на Халеакала, но Халеакала так высока, что изменяет направление ветра и разрезает муссон на две части. Так что на противоположной стороне горы ветра нет вовсе, а часть его резко поворачивает назад, прямо в пасть муссону. Этот обратный ветер называется Наулу, и день за днем и ночь за ночью борются между собой Укиукиу и Наулу, отступая, налетая, огибая, извиваясь, крутясь и перепрыгивая друг через друга. что можно наблюдать по движениям облачных масс, разрываемых, отбрасываемых и снова нагромождаемых целыми батальонами, армиями, горами. Иногда у Киу-Киу удается перекинуть сразу огромные массы туч на вершине Халеакала. Тогда Наулу быстро подхватывает их, формирует из них свои полки и бросает ими в своего древнего вечного врага. И опять Укиу-Киу посылает огромную армию облаков вдоль восточного склона горы. Это обходное фланговое движение, хорошо рассчитанное и выполненное. Но Наулу из засады на противоположной стороне горы замечает фланговое движение, он схватывает армию врага, топчет ее, крутит, рвет и опять сбивает и отбрасывает назад к Укиу-Киу, вдоль западного склона горы. И все время выше и ниже главного поля сражения несутся с двух сторон маленькие обрывки облаков, яростно сталкиваясь между собою, застревая в ущельях и между деревьями, подстерегая друг друга, делая внезапные вылазки и опять убегая в ущелье. Но когда Укиу-Киу и Наулу двигают свои главные силы, маленькие яростные авангарды оказываются смятыми, и они на тысячи футов взлетают вверх вертикальными вихревыми столбами. Но главное сражение разыгрывается все же на западном склоне Халеакала. Сюда стягивает Наулу свои грознейшие силы и здесь одерживает самые блестящие победы. К вечеру Укиу-Киу ослабевает, как и всегда муссоны, и Наулу берет верх над ним. Наулу – хороший стратег. Целый день он собирает огромные резервы на западном склоне. Вечером он выводит их в бой стройной колонной в милю шириной, много миль длиной и в несколько сот футов толщиной. Колонна спереди заострена. Она медленно врезается в широкий боевой фронт Укиу-Киу, и вот Укиу-Киу, все слабеющий и слабеющий, смят ею. Но он еще не совсем обессилен. Он борется все еще с остервенением. Он охватывает куски облачной армии Наулу в полумиле длиною и далеко отбрасывает их к западу. Иногда, когда обе армии сходятся вплотную по всему фронту, получается гигантский вихревой столб, и рваные лохмотья облаков взлетают, кружась на тысячи футов вверх. Любимым приемом Укиу-Киу является отправка плотной сбитой массы облаков низом, над самой землей, под позиции Наулу. Если Укиу-Киу удается забраться вниз, он начинает вытягиваться. Иногда мощный центр Наулу не выдерживает натиска, но обычно он отбрасывает атакующих, смятых и истерзанных в мелкие клочья. И все время, не переставая, яростные маленькие авангарды карабкаются по склонам, ползут из ущелий, наскакивая друг на друга неожиданными прыжками. А на небе, высоко-высоко, солнце склоняется к закату безмятежно и одиноко. И Халеакала смотрит вниз на сражающихся. Приходит ночь. Но наутро Укиу-Киу, по обычаю муссонов, набирается силы и опрокидывает полчища Наулу. Итак, день за днем идет вечный бой облаков, вечно бросаемых друг против друга двумя ветрами – Укиу-Киу и Наулу – на склонах Халеакала. С утра опять появляются на сцене высокие сапоги – седла, ковбои и вьючные лошади. И мы начинаем взбираться на вершину. Одна из вьючных лошадей везет 20 галлонов воды, налитой в 4 литра пятигаллонных меха. На вершине кратера вода – редкая драгоценность. Хотя по склонам кратера дождей выпадает больше, чем в каком-либо другом месте земного шара. Поднимаясь на гору, приходится переезжать прямиком через бесчисленные потоки застывшей лавы, без малейшего намека на тропинку. И ни разу в жизни я не видел, чтобы лошади ступали так необыкновенно уверенно, как эти 30 лошадей нашего отряда. Они влезали или спускались по совершенно отвесным кручам с легкостью и спокойствием горных коз. И ни разу ни одна не упала и даже не споткнулась. Когда поднимаешься на гору, испытываешь всегда одну и ту же странную иллюзию. По мере подъема развертываются все большие и большие пространства Земли. И кажется, будто горизонт поднимается выше того пункта, на котором стоит наблюдатель. Эта иллюзия особенно остра на Халеакала, так как вулкан поднимается непосредственно из океана. И вот, чем выше взбирались мы по мрачным склонам Халеакала, тем глубже опускались, точно падая в какую-то бездну, сама Халеакала и мы, и все вокруг. Где-то там, выше нас, лежала линия горизонта. Океан точно скатывался на нас с горизонта. Чем выше мы поднимались, тем ниже, казалось нам, мы опускались. Это было что-то нереальное, противоестественное, фантастическое. И в голове мелькали мысли о кратере вулкана, через который Жюль Верн попал к центру Земли. И когда, наконец, мы достигли вершины этой гигантской горы, мы оказались не на вершине и не на дне. Мы находились на краю страшной пропасти огромного кратера. Этот кратер и есть обитель Солнца. На 23 мили по окружности тянулся головокружительный барьер кратера. Мы стояли на части почти отвесной его стены. И дно кратера лежало под нами на расстоянии полумили. Дно это, залитое потоками лавы и покрытое мелкими конусами из шлаков, было такого ярко-красного цвета, точно лава застыла в нем только вчера. Самые маленькие из этих второстепенных конусов имели 400 футов высоты, а большие – до 900. Но они казались небольшими кучками песка. Две большие расщелины, глубиною по несколько тысяч футов, разрывали края кратера, и Укиу-Киу напрасно старался прогнать через них свои белые полчища облаков. По мере того, как они продвигались к середине, жар кратера растворял их, и они без следа исчезали в воздухе. Перед нами была картина дикого запустения, строгая, страшная, подавляющая и чарующая. Под нами было жилище подземного огня, мастерская природы, все еще занятая древними делами мироздания. Местами пробиваются из недр земли жилы первичных каменных пород и виднеются на когда-то расплавленной и теперь остывшей поверхности. Все это было нереально и невероятно. Над нами, на самом деле внизу, под нами, шла облачная битва между Укиу-Киу и Наулу. И еще выше, по склонам кажущейся пропасти, выше полчищ облаков, были подвешены в воздухе острова Ланаи и Малакаи. По другую сторону кратера, опять как будто над нами, поднималось бирюзовое море, почти белая линия прибоя гавайского побережья, потом пояс облаков муссона, а еще выше торчали в голубом небе, стоя на пьедестале из облаков, страшные шапки Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, покрытые снегом укутанные туманами. Предание рассказывает, что на месте, называемом сейчас Западном Мауи, жил некий Мауи, сын Хины. Мать его, Хина, занималась изготовлением капа. Вероятно, она приготовляла капа по ночам, потому что днем она занималась просушкой их. Каждое утро, много дней подряд, расстилала она свои капа на солнце. Но едва успевала она разослать их, как надо было начинать собирать их на ночь. Имейте в виду, что дни тогда были гораздо короче, чем сейчас. Мауи смотрел на тяжелый и бесплодный труд матери, и ему было обидно за нее. Он решил, что надо помочь ей. О, конечно, не помочь развешивать и собирать капа. Он был слишком умен для этого. Он придумал заставить солнце двигаться медленнее. По всей вероятности, он был первым гавайским астрономом. Так или иначе, он произвел несколько наблюдений над солнцем с разных пунктов на острове. Он вывел из своих наблюдений, что солнце идет как раз над Халиакала. Не в пример Иисусу Навину, он обошелся без всякой божественной помощи. Он собрал достаточное количество кокосовых орехов, сделал из их волокон хорошую веревку с петлей на одном конце, как раз такую веревку, как делают и сейчас ковбои на Халиакала. Потом он забрался в обитель солнца и стал ждать. Когда солнце показалось на своей дорожке, быстро несясь, чтобы поскорее закончить день, храбрый юноша накинул свой аркан на один из самых крупных и крепких солнечных лучей. Этим он немного задержал солнце, но луч сломался. Тогда он стал накидывать аркан на все лучи подряд, обламывая их. И солнце сказало, что согласно вступить в переговоры. Мауи выставил свое условие для заключения мира, а именно, чтобы впредь солнце двигалось медленнее. И солнце согласилось. Благодаря этому у Хины стало достаточно времени, чтобы просушивать свои капа. А дни стали длиннее, чем были раньше, что вполне согласно с учением современной астрономии. Мы позавтракали вяленым мясом и терпким пое в каменной ограде, служившей прежде для ночевок скота, прогоняемого через остров. Потом, проехав около полумили по краю кратера, мы стали спускаться на его дно. Оно лежало под нами на расстоянии 2500 футов, и лошади скользили и сползали по вулканическим шлакам. Черная плотная поверхность шлаков, разбиваемая копытами лошадей, превращалась в желтую пыль, кислую на вкус, извивавшуюся облаками. Проскакали небольшую гладкую площадку до нового спуска, менее крутого, извивающегося между конусами шлаков, кирпично-красными, бледно-розовыми и черно-красными. Над нашими головами выше и выше вырастали стены кратера, а мы перебирались через бесчисленные потоки лавы между черными волнами окаменелого мира с фантастическими утесами и пропастями. Наш путь, не меньше 7 миль, шел над бездонной пропастью вдоль или над самым потоком застывшей лавы последнего извержения.